Знаешь, иногда мне кажется, что еще чуть-чуть, и я начну считать дни, оставшиеся до пенсии, — устало сказала она. — Это ты зря, — откликнулся Сэм. — Их всегда будет слишком много, даже когда до пенсии останется всего один день. Тони катастрофически не хватало времени. Как только Кэрол вышла от Блейка, она тут же позвонила ему и сообщила, что сейчас попросит Стейси открыть ему доступ ко всем материалам дела. Кэрол пересказала Тони и последнюю реплику Блейка, но тот не обратил на это внимания. Какая разница, кто оплачивает его услуги? Главное, теперь у него будет доступ к информации, и он сможет построить полноценный профиль убийцы. Правда, на этой стадии изобилие информации может быть как благом, так и проклятием. Стейси скинула ему по почте пароли для прямого доступа ко всем файлам их отдела. Количество данных, собранных полицией во время поисков трех пропавших подростков, прям-таки подавляло. Только на то, чтобы прочесть все это, Тони понадобилось бы несколько дней. К счастью для команды Кэрол, детективы подготовили краткие выжимки из всех отчетов. Правда, оставалась вероятность, что они упустили нечто важное. Так что каждый раз, встречаясь с любопытной деталью, Тони приходилось возвращаться к оригинальному, полному отчету, чтобы понять, что же было сказано или сделано первоначально. Самое ужасное, что Тони даже не знал, что конкретно он ищет. Убийства были совершены не на сексуальной почве, значит, надо изучить показания всех свидетелей, связанных с жертвами. Тони не знал, что объединяет жертв, так что любая мелочь могла оказаться решающей. Оставалось только одно — вернуться к стартовой черте и извлечь из шкафов жертв всех скелетов, переворошить все их грязное белье. В случае серийных убийств ключом к разгадке всегда служили жертвы. За долгие годы работы профайлером Тони еще ни разу не сталкивался с делом, где личность жертв играла бы такую существенную роль, как сейчас. Вздохнув, он принялся за работу, совершенно позабыв про цифровой диктофон, погребенный под горами документов. К удивлению Кэрол, старший инспектор Стюарт Паттерсон вовсе не держался ногами и руками за право возглавить расследование. Обычно следователи ревностно относились к своим убийствам и не желали ни с кем их делить, сведения из них приходилось вытягивать клещами. Но с Паттерсоном все оказалось куда проще, он и впрямь искренне полагал, что одна голова хорошо, а две лучше, хоть и не скрывал, что вовсе не считает Тони Хилла даром, неспосланным с небес. «Не очень-то он похож на обычного эксперта», — уклончиво заметил Паттерсон, когда Кэрол поведала ему об огромной помощи в расследованиях, какую оказывал им Тони. «Таких больше не делают», — согласилась она. «Ну и слава богу. Вы ведь знаете, что его тут у нас чуть не арестовали? Моему помощнику пришлось вызволять его из каталажки». Кэрол подавила смешок. «Да, кажется, он что-то такое упоминал. Боюсь, такова цена за его участие в общей работе». «Как думаете, с чего нам лучше начать?» — перевел разговор Паттерсон. И они принялись обсуждать, как с практической точки зрения проще всего объединить два расследования. В их беседе приняла участие и Стейси, и Кэрол не могла не заметить, с какой тоской Паттерсон говорит об их местных компьютерщиках. «У нас такого уровня спецов вообще нет», — пожаловался он. «Приходится нанимать кого-то со стороны, и тут уж выбирать не приходится, бери, что дают». Понятное дело, разочарований у нас больше, чем удач. Не говоря уж о том, что перед ними надо постоянно лебезить, чтобы они хотя бы выполняли свою работу. Если вам вдруг понадобится содействие, обращайтесь, пожалуйста, к Стейси. Мы будем рады помочь. Спасибо, Кэрол. Не думаю, что воспользуюсь вашим предложением, но все равно спасибо. Наши айтишники уже и так пашут вовсю. Работают вместе с ребятами из полиции Большого Манчестера. Серьезно? Одно из тел, кстати, нашли на границе между нами и Большим Манчестером. А вас что с ними объединило? Это Тони Хилл подал идею. Убийца связывался с Дженнифер Мэйдмен, выходя в интернет с разных компьютеров в общественных местах. Доктор Хилл попросил коллегу прогнать координаты этих компьютеров через специальную геопрофайлинговую программу. Она предположила, что наша горячая точка — Южный Манчестер. В общем, мы взяли данные с дорожных камер, передали их в управление автомобильного транспорта и попросили у них список всех зарегистрированных в Манчестере машин, которые были в городе в день похищения Дженнифер. Кэрол была приятно удивлена. Именно такого всестороннего подхода к проблеме она пыталась добиться от членов собственной команды. Отличная мысль. Ну и как, что-нибудь выяснилось? Нашлось 53 кандидата. Я уже отправил своего сержанта на подмогу парням из Большого Манчестера. Они обойдут всех этих людей, проверят их алиби и узнают, не работают ли они случайно в сфере информационных технологий. Тони считает, что убийца — компьютерщик. Похоже, все не так безнадежно. Интересно, выйдет из этой задумки что-нибудь или нет? И мне интересно, — вздохнул Паттерсон, — потому что, честно говоря, больше никаких идей у нас нет. На бедре у Полы завибрировал мобильник. Вытащив телефон из кармана, она быстро глянула на экран и с удовольствием обнаружила, что звонит Эленор Блессинг. Она отошла в сторонку от группки брюсхиллских подростков, которых они с Сэмом безуспешно пытались разговорить, и поднесла трубку к уху. «Я тут смотрела новости», — сказала Эленор. «У тебя, видно, выдался тяжелый денек». «Бывали и легче», — призналась Пола, выуживая сигарету из пачки и пытаясь достать из кармана зажигалку. «Как же приятно слышать нормального, дружелюбного человека, ты бы знала. Я тебя не задержу, понимаю, что у тебя дел по горло. Просто хотела узнать, может, у тебя найдется сегодня время на поздний ужин?» Услышав эти чудесные слова, Пола чуть не расплакалась от умиления. «Я бы с радостью», — вздохнула она. «Если поздний — это где-то после половины десятого, тогда могу и успеть. Ну, если не случится чего-то экстраординарного, что потребует моего присутствия, но обычно в это время мы уже свободны. Точнее, примерно к этому времени мы вылезаем из офиса». «Ну и отлично. Ты бывала в Рафаэлло? Ресторанчик рядом с Вулмаркетом?» «Ну, как-то проходила мимо. Я забронирую столик на половину десятого. А если вдруг что, ты звони». «Тогда до встречи», — попрощалась Пола. Внезапно она почувствовала себя лет на пять моложе. С нее легко соскользнул груз пережитых несчастий. Она вдруг подумала, что потихоньку восстанавливается. Возможно, когда-нибудь она даже станет человеком, для которого нормальные отношения с другими людьми не будут казаться неосуществимой задачей. Вернувшись на место, Пола с удовольствием поглядела на вытянувшуюся от удивления физиономию Сэма Эванса, который не ожидал от нее столь резкого перехода от уныния к оптимизму. Ох, наконец-то, сегодня ее ждет приятный вечер. Ну, а пока осталось разобраться с брюсхиллскими детками. Пола была в боевом настроении, так что пусть поберегутся. Альвин Амброуз лез из кожи вон, пытаясь убедить Паттерсона направить его на подмогу к манчестерской команде. Старший инспектор почему-то считал, что с такой тупой работой справится любой, не обязательно одаренный коп, но Амброуз хотел быть на месте, если вдруг обнаружится что-то интересное. Все равно при появлении стоящего следа расследовать его пошлют Амброуза, а так он будет поблизости. «До них ведь всего 150 километров», — убеждал он начальника.